И что это за загнанный вид, а? Действительно, тебя нельзя оставить одного ни на секунду. Это и моя вина. Я должна была раньше побеспокоиться. Твой молчащий телефон... Ты была, наверное, очень занята, Лизон. Это вырвалось у меня само собой. Это совсем не то, что мне хотелось сказать. Она продолжает рассматривать меня. Она даже не моргнула. Ты, кажется, на что-то намекаешь. Теперь моя очередь чувствовать, как подступают слезы. Я могу только пробормотать. О, Лизон, она настаивает. Скажи мне. Если заговорю, расплачусь. Я молчу. Она трясет меня за плечи, тихонько говорит. Это из-за Жан-Люка, да? Я могу только вздохнуть и кивнуть головой. Она не спрашивает, как мне это стало известно. Поняв ситуацию, она принимает ее с открытым забралом. Он так несчастен. Я больше не могла переносить этого. Так как я молчу, едва удерживая слезы, она снова трясет меня, умоляюще твердя, «Ты понимаешь меня?» «Эммануэль, ты понимаешь меня, правда?» Я говорю жалким тоном. «Ты спишь с ним?» «Он ребенок, Эммануэль, совсем маленький ребенок. И ты даешь ему сосочку?» Она хмурится. «В этом должно быть есть грязный намек, но мне не хочется...» Понимать его. Да, я даю ему сосочку. Это так мало, но это доставляет ему столько удовольствия. Догадываюсь, что тебе это тоже не противно. Я любила его, Эммануэль, вернее, считала, что люблю. Он не стал мне противен из-за того, что я его больше не люблю. Она обезоруживает столько спокойной искренности. Я упрямо говорю, а я, если не люблю, то не могу. Едва выпали в эти слова, я сразу спохватываюсь. Лизон тут же затыкает мне рот. Мне кажется, что Стефани, ты не показался таким уже неприступным. Я наверняка покраснел, так как она быстренько добавляет. Но я-то не ревную. Не так, как ты, во всяком случае. В то время как ты оказываешь ему помощь на дому всего-навсего, я не переношу, когда кто-то несчастен всего-навсего. Особенно, если этот кто-то, кого ты любишь. Совершенно верно. Особенно, если это те, кого я люблю. Я... Больше не люблю Жанна Люка по-настоящему, но мы не стали совсем чужими. То, что я делаю для него, ты мог бы сделать для Изабель, между прочим. Тебе бы не пришлось заставлять себя, я уверена. Здесь я даю сбить себя с толку. Мы говорим обо всем, кроме главного. Я ревнив, это правда. Как ни крути, я плохо переношу мысль, о том, что женщина, какой бы она ни была, где бы ни находилась, позволяет обладать собой другому мужчине. Это вызывает у меня отвращение, как что-то непристойное, кощунственное. А когда речь идет о женщине, которую я люблю смертельно, Жан-Люк с Лизон, запах Жан-Люка, смешанный с запахом Лизон, член Жан-Люка, проникающий в Лизон, Жак-Люк, извергающий свое семя в сокровенную глубину Лизон, Лизон в оргазме, бормочущий те же слова, свои слова, наши слова, взрыв убийственной ярости сводит мне кишки, мне плохо, я хочу умереть, я хочу убивать. Тем лучше. Я сейчас использую эту святую ярость. Она послужит мне для того, чтобы все разрушить. Она станет танком, который все снесет и принесет освобождение Лизон.